Но все эти новые победы не могли уже изменить ничего, раз союзники твердо решили не отступать от своих условий, а Наполеон столь же твердо решил их не принимать. Лучше потерять решительно все, потерять престол, чем получить империю в старых границах. По приказу Наполеона Калинкур объявил на заседании мирного конгресса в Шатильоне представителям Англии, России, Пруссии и Австрии, что Наполеон отвергает окончательно их условия и требует, чтобы в его империю по-прежнему входили левый берег Рейна, города Кёльн и Майнц, по-прежнему входили бы Антверпен и Фландрия, Савойя и Ницца. Тогда переговоры были прерваны. 17 марта в лагерь союзников прибыл и был принят Александром граф Витроль, агент бурбонов и эмиссар от Талейрана. Витролю удалось проникнуть из Парижа сквозь войска Наполеона и русские аванпосты к союзникам. Он привез им известие, что, по мнению Талейрана, союзникам нужно спешить в Париж, а не гоняться за Наполеоном, что в Париже их будто бы ждут, и что едва они явятся туда, как можно будет провозгласить низложение Наполеона и восстановление бурбонов в лице Людовика XVIII. Так уже давно, заблаговременно, стал называть себя граф Прованский, брат казненного во время революции Людовика XVI. К ужасу Витроля обнаружилось, что Александр, стойко желая низложения Наполеона, вовсе не считает, что союзники должны вмешиваться в вопрос о преемнике, и что он, русский царь, считает неплохим исходом даже, например, республику. Витроль ушам своим не верил, слыша это. «Вот до чего мы дожили, о Боже!» — восклицает Витроль, описывая это свидание. По-видимому, на Александра произвело большое впечатление известие, что война начинает приобретать характер защиты новой, после революционной Франции, от вторжения иноземцев, желающих восстановить старый строй с бурбонами во главе. И так как он понимал, насколько это обстоятельство усиливает позицию все еще страшного, все еще победоносного Наполеона, то Александр хотел поставить Францию, и особенно чернь, в Париже не перед дилеммой Наполеон или бурбоны, а перед совсем другой дилеммой — Наполеон или республика. Это было ловким тактическим шагом. В узенькую, царедворческую, легитимистскую, эмигрантскую голову Витроля все это войти и уместиться не могло. Оттого он так и удивился французскому республиканизму русского самодержца. Что бурбоны и все их Витроли абсолютно ничего не понимают в настроениях Франции, в этом Александр всегда был твердо убежден. Но совет Талейрана, переданный через Витроли вместе с его неподписанной и умышленно безграмотно написанной записочкой, Александр очень охотно принял к сведению. Рискуя головой, потому что Витроли могли схватить по дороге наполеоновские жандармы, а по записочке, несмотря на другой почерк и на грамматические ошибки, могли добраться до автора, Талейран настойчиво советовал Александру и союзникам идти прямо на Париж, даже оставляя у себя в тылу и на фланге неразбитого еще Наполеона. Риск был не свойствен Талейрану, осторожному изменнику, но он прекрасно знал, до какой степени в Париже и за Парижем, в городе и в войске царят растерянность и неуверенность. 20 марта произошла битва при Арси-сюр-Об между Наполеоном, у которого в момент сражения на поле было около 30 тысяч человек, и союзниками Шварценберг, у которых было до 40 тысяч в начале битвы и до 90 тысяч к концу. Хотя Наполеон считал себя победителем и действительно отбросил неприятеля на нескольких пунктах, но на самом деле битву должно считать нерешенной по ее результатам. Преследовать Шварценберга с его армией после сражения Наполеон не мог. Он перешел обратно через реку Об и взорвал мосты. Наполеон потерял в сражении при Арси-сюр-Об 3000 человек, союзники до 9000 человек, но достигнуть разгрома союзных армий Наполеону, конечно, на этот раз не удалось. Союзники боялись народной войны.